Пепел и кровь. Пролог. 4-й и 8-й имперские легионы были на марше, когда посланные вперед дозорные разъезды сообщили о ситуации вокруг города. Карпугар принимал пополнение. Длинной вереницей в его морской порт входили все новые и новые галеры, веслами вспенивая воды торгового залива. «Какие на них флаги?» – спросил лорд-командующий. «Гизерцы или хиты?» «На кораблях нет флагов или опознавательных знаков», – ответил разведчик. «Но там два ряда весел, а по бортам и на корме стоят большие стрелометы». Таурен определил по описанию один из советников. «Их общий флот сопоставим с гизерским, а хиты на них давно давят, грозясь забрать судоходный выход к морю. Видимо, те решили умаслить большого соседа, предоставив свои корабли». «И сколько их?» — хмуро спросил командующий. «Не меньше 40 судов, мой господин. Они уже давно не помещаются в порту, встают на якоря в бухте и оттуда лодками ссаживают солдат. Примерно по сотне пехоты на каждый», — добавил советник. «Итого 4 полновесных тысячи в придачу к тем трем, что сейчас удерживают город, а у нас едва наберется 8 тысяч уставших после марша солдат. И как, мы должны взять штурмом город? Союз вольных городов обещал предоставить 3 тысячи своих наемников, когда мы будем готовы к нападению. Наемники», — поморщился глава имперского войска, — «на этот сброд нельзя рассчитывать, они сражаются за деньги, поэтому, когда станет жарко, они первыми побегут с поля боя. Да и не даст это нам критического перевеса, учитывая, что захватчик уже подготовил город к осаде и боям внутри. Нападающим придется менять 2 к 1, чтобы продираться через эти узкие улочки. Нам нужно больше солдат. Но, мой лорд, закатное королевство вряд ли пришлет хотя бы один гвардейский корпус или крыло своих рыцарей». Из их королевской канцелярии пришел ответ, что вопрос поддержки самого Восточного из всех свободных городов Торгового залива – это прерогатива Единой Империи и Золотого Дола, которые больше других заинтересованы к сохранению этого торгового порта под своим протекторатом. Ха! Это лишь словесное прикрытие того хаоса, что сейчас там творится. Закатники вгрызлись друг другу в глотку, и кто бы ни вышел из этого победителем, проиграет королевство. Если бы не эта история с проклятыми хитами, то наши легионы сейчас бы стояли на западной границе в ожидании приказа, какую именно сторону мы должны будем поддержать, чтобы в награду заполучить кусок пожирнее. Все так, мой лорд, но тем не менее, от них помощи не будет. Сколько солдат пришлет Дол? Высокий владетель подготовил 6 тысяч воинов, но никак не решается огнем и мечом пройти сквозь дикарей, что перекрыли прямой путь к заливу. Те, на удивление, организованы и хорошо вооружены, да и численность их как будто возросла. Возможно, имеют место быть каналы поставок из-за барьера, в этом месте горы хоть и трудно, но проходимы. Такие поставки должны были закончиться еще летом, зимой перебраться через хребет невозможно. А это значит, что подготовка к вторжению началась задолго до конфликта в этом сраном порту. «Так и есть, господин», — согласно склонился советник. «А что мешает согласовать проход армии владетеля по Южному имперскому тракту? Это не займет больше 2 декад. Насколько мне известно, канцелярия владетеля не отправляла такой запрос. Возможно, они ждали, что имперские легионы сделают за них всю работу. Ведь, если бы не новости про галеры Таурена, то уже послезавтра мы бы брали город штурмом. Если бы ситуация изменилась, разошли письма в Триемы и город на холме, сообщи о новых обстоятельствах и о том, что мы встанем лагерем возле Карпугара, начнем готовиться к штурму. Но, если они хотят, чтобы в этом был смысл, то нам нужно подкрепление. Если бы кто-то узнал, что только что доставил самый обычный с виду караван в столицу Приозерного королевства, то сильно бы удивился, а еще бы кусал локти от того, что позволил ему доехать в целости и сохранности. Ведь расскажи кто о грузе, и охочие до наживы сбежались бы со всего Павелина, чтобы попытать счастье в своем разбойном ремесле. Да даже те, кто до этого никогда о грабежах не помышлял, не на шутку бы задумались свернуть на кривую дорожку. Не остановила бы их даже мысль, что такие сокровища должны охраняться соответственно. Жажда таких денег застелила бы им глаза и помутнила рассудок. Но поведать о таком было некому. Молчаливые обезображенные слуги никогда не проявляли инициативы, если о том не попросит их хозяева. Те же хранили молчание, ведь страх перед повелителем был куда сильнее жажды денег или иных соблазнов. Поэтому пара крытых повозок под охраной нескольких десятков людей в черных плащах и капюшонах совершенно беспрепятственно подъехали к главным воротам железного города. «Что в обозе?» — Буднично спросил десятник воротного гарнизона, уже готовый с головой залезть в телеги, чтобы досмотреть груза и поискать что-нибудь запрещенное, ну и попутно прихватить чего-нибудь, что поместится в его специально сшитые по такому поводу просторные карманы. «Пропусти», — раздался спокойный голос позади, без досмотра. «А как же, вы кто?» Стражник удивленно взирал на появившуюся словно по мановению руки фигуру в дорогих одеждах. Оценив наряд, он добавил: «Господин Казантир, главный маг королевства и правая рука твоего короля, его именем я приказываю пропустить их без досмотра». Мужчина передал свернутый пергамент стражнику, после чего потерял к нему всякий интерес. «Проезжайте», — обратился он к не проронившему ни слова представителю каравана. «Мы ждали вас, у нас все готово». В ответ фигура в капюшоне лишь коротко кивнула и, взмахнув рукой, отдала приказ продолжить движение. Уже к вечеру все сундуки были разгружены и доставлены в королевскую сокровищницу, а на место стражи заступили все те же неподкупные воины, что охраняли их по пути в королевство. Глядя, как опускается решетка и закрывается окованная дверь, Казантир чувствовал, как внутри него нарастает волнение и разгорается пламя. В Приозерном королевстве начиналась новая веха истории. Время для его возрождения из мрака анархии и раздрая, время для силы и гордости, время для памяти и мести. Глава 1. Итак, давай подытожим. Я еще раз глазами пробежался по тексту короткого резюме. Неаттестованный маг аспекта жизни, без наставника, потенциальная ступень неизвестна, опыта работы в наемных отрядах нет, лекарем при гильдии или дружине тоже не состоял. И за такой драгоценный талант я должен платить 5 серебра в декаду вне зависимости от наличия контрактов. Все верно, я такого не писал, ну разве что про оплату. Вот именно, если бы что-то из мною перечисленного имело место быть, то ты бы обязательно этим похвастался, как это делали до тебя все другие кандидаты. О том, что эти другие кандидаты запрашивали за свои услуги втрое, а то и вчетверо больше, я упоминать не стал. Ни к чему работодателю такое озвучивать на собеседовании. Молодой худой парнишка лет 18, что вдруг решил податься в наемники, сначала смутился, а затем обиженно насупился. Оттого его бледное лицо пошло розовыми пятнами, а черные короткие волосы взъерошились, словно шерстью испуганного котенка. «Зато в твоем послужном списке числится работа в деревенской больнице на протяжении 5 лет. Не многовато ли, с учетом столь юного возраста? А кто меня спрашивал?» Огрызнулся он. «Я так-то и до этого лечил. Правда, сначала только в семье помогал, если заболеет или поранится кто. Мог жар снять, боль на время убрать, кровь остановить. А как 12 стукнуло, отец меня продал». «Подожди, как это продал? Не понял я. Разве в княжестве торгуют людьми? За такое голову на плахе секут». «Ну хорошо, не продал, а передал на обучение наставнику, за что получил кошель с монетами». «Так лучше». Парень снова с вызовом посмотрел на меня. «Слушай, как там тебя? Зев, мне срать на твои слезливые истории. Мне важно понять, что ты умеешь, и что за этим стоит. Брать в отряд человека с темным прошлым и скелетами в шкафу я не намерен. Ровно, как и бесполезного для нас. А потому, если работа тебе интересна, то будь добр, хотя бы на время засунь свою юношескую гордость в одно темное и узкое место и расскажи все как есть». «Да я», — юный маг прикрыл глаза и медленно выдохнул, чтобы успокоиться. «Хорошо, расскажу. В общем, у того наставника мне сразу не понравилось. Первым делом после инициации он попробовал засунуть свой хер как раз в мое темное и узкое место. Не знаю, может это урок такой был, но я учиться сразу расхотел. А если еще откровеннее, то меня тогда спасло только то, что от страха я сернул, а подмывшись, почти голышом избежал. Шел куда глаза глядят. Через пару дней набрел на деревенский госпиталь при храме Теара. Это который у Заречной? Да, он самый. Он там один на всю округу, из 5 деревень люди туда идут. И что, не нашел тебя твой наставник? Нашел, как не найти. Да только жрец меня не выдал, еще и пригрозил ему, что пошлет весть в столицу, если тот не уберется от нас. Он видел, в каком состоянии я к ним приблудился, и как я был напуган. А этот мудак сказал, что вечно прятаться не получится, и будет меня ждать. Так я и остался при больнице, помогал лечить, набирался опыта, пытался развивать дар. Но не просто это, лечить, не глину месить, цена ошибки велика. К 17 подкопил немного денег и решил, что хватит бояться. Отправился мир посмотреть, так в заставе и оказался. А тут деньги кончились, можно и так сказать. Договорить нам не дали, Дверь в мой кабинет с треском распахнулась, а на пороге появился запыхавшийся колтун с выпученными глазами и всклокоченной бородой. «Там, сивый, он зуб съел». «Что?» – опешил я от новости. «Какой нахрен зуб?» «Вот такой». Колтун не придумал ничего лучше, чем начертить в воздухе фигуру, размерами со здоровенную морковку. А еще он дряни какой-то напился. «Колтун, ты сам-то как? Дрянь никакую не пил, а? Точно с головой в порядке все? А то у нас тут как раз лекарь есть. Да при чем тут я там сивый подыхает? Трясется весь и пеной весь пол уже изгадил. Твою мать, веди давай. А ты чего сидишь, не слышал, что ли? Человеку плохо. Вот тебе и возможность проявить себя, ну или хотя бы немного подзаработать». Последнюю фразу я адресовал уже юному парню, который сейчас с некоторым испугом уставился на рыжего верзилу. От такого зрелища он, похоже, уже готов был передумать вступать в наш доблестный отряд, даже за 5 серебрушек в декаду. Но все же послушно сорвался с места и помчался за мной и колтуном, который вел нас прямиком на задний двор к подсобным помещениям, где сивый устроил что-то вроде небольшой лаборатории. Он сам предложил такую идею: покупать не готовую легальную алхимию, а ингредиенты, частенько даже из-под полы, но значительно дешевле. В итоге, простые снадобья и мази он готовил сам, существенно облегчая нагрузку на наш бюджет. Но, видимо, на этот раз что-то у него пошло не по плану, так как сейчас он валялся на полу на откуда-то взявшемся здесь соломенном тюфике, содрогаясь в мелких конвульсиях и периодически изрыгая из себя бело-желтые пузыри. Охренел я, какого черта вы тут устроили? Первым делом я проверил пульс, который оказался странно высоким, словно барабанная дробь. Приоткрыл веки, но вместо зрачков увидел лишь закатившиеся глаза. У него явно был жар, причем на ощупь выше 40 градусов. Ох, что же делать? Колтун, быстрее отправь кого пошустрее за лекарем в гильдию, или нет, сам сбегай, только со всех ног. А ты, Зев, делай что хочешь, но сивый должен до этого момента дожить. Ясно. Тот кивнул в ответ и бросился к трясущемуся телу. Полминуты спустя он изрек в принципе то, что и так уже было понятно. Интоксикация, сильное отравление. Печень уже начала разрушаться. Энергетические каналы частично обожжены. Это не яд, это скорее похоже на магическое воздействие. Алхимия, сориентировал его я, скорее всего сожрал кусок от демонической твари. У парня глаза на лоб полезли от такого, которое из бездны, а разве это не сказки? Это сейчас не важно, куда важнее, что с этим делать. Поможешь? Парень растерянно заморгал глазами, но убедившись, что я говорю на полном серьезе, все-таки смог сконцентрироваться и начать работать. И хоть полевой опыт у него отсутствовал, но видно было, что в деревенском госпитале он навидался всякого. Упоминания о порождениях бездны вызывали у него куда больший шок, чем буквально агонизирующее тело доверенного ему пациента. Уж не знаю как, но он заставил организм сивого начать очищаться, изо рта полилась не только пена, но и рвота, кожа покрылась испариной, а дыхание и пульс хоть немного, но замедлились. Когда прибыл гильдейский лекарь, сивый выглядел все еще скверно, но вроде помирать вот прямо сейчас уже не собирался. Зато юный парень весь сутулился, под глазами появились темные круги, а потом и вовсе его стошнило на пол. Еще мгновением позже он потерял сознание. В общем, пришлось платить лекарю за обоих. Как очнется, я его сам пришибу. Негодовал я. Сука, целый золотой за него и этого доходягу. Обнулю ему жалование, пока не выплатит все, а инициативу его я ему в жопу засуну. Он у меня снова мрачным станет за такую подлянку. Да не нагнетай, главное, что живой остался, пытался успокоить меня Раст. Не такая большая цена за это, но разъяснительную беседу, конечно, проведем. А что касается этого, как ты его назвал, доходяги, то без его помощи было бы вдвое дороже, если бы вообще спасти успели. Слышал же, что гильдейский лекарь сказал: ты только не вздумай такое ему говорить, а то он еще с нас денег попросит. Лучше уж пусть сам долг отрабатывает. Так ты его все-таки решил взять на контракт? Я сжал и разжал кулаки, чтобы успокоиться. Вопрос интересный, ответа я на него пока не знал. Умом понимал, что парнишка нам не подходит, лекарь нужен нам в походе, а не в теплом и уютном месте. И даже если он не боится чужой крови, то вряд ли так же легко встретит опасность, что будет грозить уже ему самому. Но вот интуиция. Что-то в парне было, стержень, что ли. Ну не каждый возьмет на себя риск, спасая другого человека, поплатиться собственным здоровьем. А Зев забрал часть той магической дряни, что содержалось в клыке смрада, позволил ей перетечь в свой организм, отчего чуть не скопытился сам. «Как очнуться? Обоих ко мне!» Раст серьезно кивнул на это, но я все равно заметил, как на секунду мелькнула его улыбка, которая тут же спряталась за густыми пшеничными усами. «Все-то он понимает, старый черт, все, иди, думать я буду». Глядя на закрывшуюся дверь, я подумал, что в целом Раст прав, золотой, не такие уж большие деньги, тем более что их всегда можно вычесть из будущих гонораров провинившихся бойцов или из их личных запасов. Думаю, Сивый предпочтет второй вариант, деньги у него есть, а гордость не позволит бывшему десятнику ходить в долгах. А потому бесился я не столько из-за расходов, сколько от проявленного самоуправства, из-за которого я чуть не потерял своего лучшего бойца на ровном месте. А ведь это действительно было так. Уже по прибытию в солнечную заставу мы арендовали небольшое здание с задним двором, где расположилась наша новая база дислокаций, или как ее называл Раст, «Заячья контора». По правде сказать, эту сделку мы оформили не сразу, а после триходневного загула и еще двух дней страшного похмелья. Но даже придя в себя, мы пока не торопились брать новые заказы, решив немного обжиться и присмотреться к местной конъюнктуре. А чтобы не терять время даром, по старой традиции я организовал парням тренировки и даже нанял местного тренера. И вот тут, к удивлению многих, во всех устроенных поединках Сивый вышел победителем, а под конец посадил на жопу и приглашенного наставника. В общем, от платных услуг мы отказались, а бывший мрачный теперь делился опытом, гоняя парней по двору. Я же боялся того момента, когда он заявится ко мне, требуя повышения оклада или надбавку за непрофильную работу. Даже рядовой тренировочный процесс был травмоопасным, парни то и дело получали вывихи, порезы и ушибы, да и обычные болезни не всегда обходили нас стороной, не говоря уже о том, что нашу работу едва ли можно было назвать тихой и мирной. А я своих ребят ценил, их у меня по пальцам пересчитать можно. Тут и возникла идея нанять своего собственного лекаря в отряд, о чем мы официально известили местную гильдию наемников, разместив там объявление о наборе. На кого-то уровня Виолы мы рассчитывать, конечно, не могли, ибо где взять такие деньги, да и не страдают сильные маги-лекари такой херней. Но даже те немногие маги попроще, что откликнулись на вакансию, просили от Золотого в декаду при условии, что они никуда из Солнечной выбираться не будут, и вдвое больше, если требуется активно участвовать в выполнении контрактов. Охренев от таких цен, я не поленился проверить то странное резюме с молодым парнем, что готов был всего за 5 серебрушек лечить нас от хвори и ран, взять, так сказать, на вырост. Судя по случаю с Сивым, парень явно был способным, вот только возраст да и инициация прошла криво, это даже я разглядеть смог. Кто возьмется учить парня, ума не приложу. «Мазай, к тебе гонец», — говорит, — привез предложение контракта. На этот раз на пороге стоял Шуст в комбинированной броне из кожи и металлических пластин, надетой на теплый поддоспешник. Но он все равно кутался в теплый шерстяной плащ, накинутый прямо поверх доспеха. Зима в Грозовом княжестве была пусть и не такой суровой, как в Грише или даже на севере империи, но все же это была зима, настоящая, со снегом, с замерзшими реками и озерами. И по прогнозам местных, она продлится еще минимум 3 декады. «От кого хоть?» Нервно вздохнув, спросил я. «Да кто его знает, молчит об этом, но на гонца он похож, как я на пахаря. Важный такой, что того и гляди, щеки треснут. Ну раз важный, то пусть ждет. Скажи ему, что занят я. Послание пускай тебе отдаст». Шуст понятливо кивнул и скрылся за дверью, снова оставив меня наедине с моими мыслями. Деньги у нас пока были, благо бюджет на посиделки в Солнечном Роге да на знакомство с местными дамами мы определили заранее, и за его рамки каким-то чудом не вывалились. Железная дисциплина и неимоверная сила воли. Зато какую рекламу мы себе сделали. Кажется, что уже каждый второй в заставе слышал про бешеных зайцев и их веселый нрав. Короче, не с лучшей стороны себя зарекомендовали, что тут скажешь. Ну да ладно, кто умнее, тот понимает, что так гулять могут только успешные наемники, которые берут за свою работу золотом, а не серебром. Однако, действительно пришло время браться за заказы, ведь запасы не вечные, а с учетом серьезных расходов, которые мы понесли сразу по прибытию, то так и вовсе грех воротить нос от гонцов с контрактами. Вот только у Шуста глаз наметан, а раз прибывший к нам на порог выдает себя за простого гонца, то, додумать я не успел, на улице послышались брань, быстро сменившаяся вознёй и шумом, а затем я и вовсе отчетливо расслышал звук падающего тела. Что за? Я выскочил наружу в чем был, даже не озаботившись накинуть теплую одежду. Но представление во дворе закончилось так же стремительно, как и началось, а я стал лишь свидетелем его финала. На земле живой, но без сознания валялся представившийся гонцом молодой парень, а Шуст и Пруст уже вязали ему руки. Основательно так, и сознанием дела, как вяжут руки магам, чтобы те не чудили. Не всегда, конечно, это помогает, но, думаю, в данном конкретном случае этого будет достаточно. «Сука!» – пробормотал Шуст. «Я же говорил, что не гонец он. Как твой ответ услышал, так давай орать!» – требовал как князь, а матерился как последний свинопас. А когда послан был, так и вовсе магичить стал. «Тьфу, колдун сраный! До сих пор ознобом трясет и ноги не слушаются!» Шуст зачерпнул пригоршню снега и принялся растирать свое лицо, чтобы быстрее прийти в себя. «Не колдун, а маг», — поправил я его. «Вон же перстень на пальце. Кто его так?» «Да Пруст, кто ж еще?» — кивнул он на брата. «Сегодня он браслет носит. Вот спрашивается, на кой было притворяться гонцом, если этот горешк и он даже не удосужился перчатки одеть или перстень снять. Кстати, на печатке красовалась скромная единичка, а потому артефакт второго ранга, что я передал братьям, стал для него непреодолимой преградой». «Да», — покачал я головой, — «ну не везет парню, то, видимо, плата за гордыню, карма, а кому не везет?» Пруст, услышав про аттестационное кольцо, по-новому и с опаской посмотрел на лежащего на снегу юношу. «Это как посмотреть», — уклончиво ответил я, точнее, как на это посмотрит господин Лавлиен, главный маг солнечной заставы, а по совместительству наставник этого юного дарования. Подытожил Пруст, зачем-то сейчас прячущий деревянную тренировочную дубинку себе за спину. «Послание-то где?» «Да вон, из кармана торчит». Шуст выхватил мокрыми руками конверт и передал мне. «Ни подписи, ни опознавательных знаков. Ничего, что могло бы указать на отправителя. Самый обычный бумажный конверт. Я даже на всякий случай его на свет просветил и на наличие магии проверил, но ничего подозрительного не разглядел. Надорвав край, я извлек один единственный клочок бумаги, на котором кратко была изложена вся суть предлагаемого контракта. Задача – лично проводить посланника обратно в крепость. Награда – гизирский чай, южные сладости, Лавлиен. Да уж интересное приглашение в гости. А вот возьму и соглашусь, и не просто, а приведу с собой всю ораву своих вечно голодных мужиков. Интересно, хватит у него тогда на всех чая? До сладостей, один горунар может нанести непоправимый урон любым съестным запасом. И вообще, с чего этот надменный маг взял, что мне будет интересно? Разве можно купить настоящего наемника обещанием накормить его сладким вздор? Лавлиен как-то обреченно смотрел на своего нерадивого ученика, уже не в первый раз на ровном месте влезающего в неприятности. «Стродер, вот скажи мне, как можно было не выполнить такое простое задание? Тебе всего-то и надо было, что передать послание и подождать немного. Так какого демона твое лицо снова цвета заморской сливы, а на голове растет бугор, который своей высотой скоро сможет поспорить с пиками барьера? Да эти наемники, они же обнаглели. Обычные бездари, жадные до денег, а ведут себя так, будто». Но нужное слово на этот раз юноша подобрать не сумел, лишь мелко затрясся от бессильной злобы. Будто хозяева в своем доме, которые вправе сказать гостю подождать. Маг продолжал давить на оболтуса, видимо, решив выжать максимум пользы из этого неожиданного урока скромности и смирения. «А ты в курсе, что уважаемый Мазай, аттестованный в Имперской Академии маг второй ступени?» Глаза парня нервно расширились, а взгляд переместился на мою руку в поисках кольца. «А как же, они все так кичатся тем, что они одаренные, Стродер. Не все они пытаются сунуть этот атрибут мага под нос первому встречному. Это лишь один слой человеческой сути, и далеко не самый важный. Ведь так же, Мазай, я невольно вздрогнул при повторном упоминании моего имени и чуть было не выронил медовое пирожное с сухофруктами, половину которого только что отправил себе в рот. КХМ, угу», — подтвердил я. «Особого желания активно вовлекаться в поучительную беседу у меня не было. Во-первых, это бесполезно, а во-вторых, так можно не успеть доесть два оставшихся на подносе. Вот, и наш гость со мной согласен. Тем более, что его вмешательство даже не понадобилось. Твоя голова пострадала от названных тобой бездарями неодаренных, что еще раз подтверждает мои слова о том, что считать себя исключительным только на основе наличия дара, Это верх глупости. Но как же, имперский трактат об ошибочности суждений магов Золотой Башни о происхождении магической одаренности, там же четко написано, а ты в курсе, как закончилась жизнь его автора? Нет, отрицательно покачал головой юноша. Так вот, господин Состиль, маг 4 и краткая ступень и автор сего произведения, был убит своим неодаренным слугой, над которым он нередко издевался, считая всех подобных ему ничем не лучше обычной скотины. Но как 4 я ступень? Даже мне вдруг стало любопытно послушать о способах убийства сильных одаренных, отчего я навострил одно ухо. Углядев такой интерес, Лавлиен насекся на самом интересном месте. Об этом я тебе поведаю чуть позже и в приватной беседе, а пока иди и подумай над тем, какие полезные выводы ты можешь сделать из сегодняшних событий. О результатах доложишь вечером, а мне нужно обсудить дела с нашим гостем. Дождавшись, когда понурый Стродер покинет библиотеку, в которой состоялась наша встреча, мы наконец перешли к делу. Мазай, не знал, что ты так любишь сладкое. Я и сам не знал, честно ответил я. Раньше вроде не грешил подобным. Наверное, просто давненько такого не ел. А раньше, получается, ел, решил подловить меня он. Не знаю, господин Лавлиен. Думаю, вы помните мою историю. С тех пор ничего не изменилось, и память ко мне не вернулась. Давай на ты и без господ. Все равно должного уважения в твоем голосе я не слышу. Не совсем так. Уважать-то я тебя уважаю, но не как благородную персону, а как сильного и умного человека, однажды спасшего мою жизнь. Мне кажется, ты сейчас именно об этом говорил своему ученику. А ты, значит, все-таки слушал, а не только уплетал мои пирожные, как это твои, удивился я. Я выполнил свою часть сделки, а значит, они перешли в мое владение. Тогда забери с собой свое новое имущество, дома даешь. А сейчас нам нужно обсудить одно дело, новый контракт. Много сладкого, вредно. Так что рекомендую в качестве награды на этот раз предлагать что-то более полезное. Золото достаточно полезно для твоего организма, вполне, серьезно кивнул я. Оно очень хорошо влияет на мою нервную систему, особенно в больших количествах. Понятно, нервную систему. Ну что ж, тогда перейду к сути. Как только твой отряд пересек границу княжества, мне тут же доложили. Уж прости, но работа у меня такая, быть в курсе. Но я не придал значения, даже имя твое не вспомнил, хоть оно в списках и значилось. Но после вашей гулянки в Солнечном Роге о том, что командир Зайцев самый настоящий страшный маг и колдун, заработавший свой перстень в смертельном бою на арене Имперской Академии, знал чуть ли не весь город. Вот мне и стало любопытно, кого это такого принесло в заставу. Вот же черти болтливые, посетовал я. Вернусь, выпарю. Нет, лучше отправлю на общественные работы поправлять репутацию нашего доблестного и образцового отряда. Лавлиен позволил себе небольшую улыбку. В общем, я быстро понял, о каком именно Мазае идет речь, а дальше оставалось лишь навести справки с более достоверной информацией. Последнюю фразу он особо выделил. Ну, далеко не все из этого трепа моих оболтусов было неправдой. Бой на арене Академии действительно имел место быть. Не насмерть, правда, но все же, ха. А вот тут интересно, это с какого лиха эти старые замшелые маразматики решили поломать свои же традиции? Вупиль совсем мозги изжил, или же он издох наконец-то, и на его место пришел другой распорядитель, старик-то на месте, а инициатором аттракциона был маг, который пришел посмотреть на аттестацию с трибуны. Блурвиль, кажется. Лавлиен замолк и не торопился комментировать. А ведь я видел, что это имя для него что-то значит. Я же решил дать ему время, чтобы самому успеть насладиться чаем. Давненько я уже не баловал себя гизерскими травами. Умеешь ты, Мазай, быть в центре внимания, наконец сказал маг. У тебя такой особый дар. Где ни окажешься, везде тебя приключения найдут. Блурвиль, самый молодой из мастеров империи, точнее будет сказать, что он последним получил 5-ю ступень. Это было 11 лет назад, и с тех пор в империи не появилось ни одного нового мастера. Что-то такое он и говорил, даже упоминал тебя и Кромвеля, как последних по-настоящему способных магов поколения. А еще он говорил о большой войне, что идет на Павелин. Лавлиен встал и прошел к окну, развернувшись ко мне спиной. Про большую войну ничего сказать не могу, та возня в торговом заливе, о которой сейчас мелят языками на каждом углу, пока на такую не тянет. Но мастеру, вхожему в императорский замок, должно быть виднее. А значит, эту информацию как минимум нужно принять к сведению и доложить об этом князю. Надеюсь, Ты меня пригласил не для того, чтобы отправить зайцев в Соколиный град в качестве гонцов, это было бы крайне расточительно», — Лавлиен покачал головой. «Нет, у меня просьба несколько иного масштаба, за которую готов изрядно заплатить из казны княжества. Или зайцы еще не догуляли свой отпуск и пока не берутся за работу. Совершенно случайно именно сегодня я подумал, что пора бы нам вернуться в дело. Так что, как минимум, готов выслушать, а там уже будем решать, подходит это нам или нет. Что ж, только решать нужно быстро, вопрос не терпит отлагательства. Не так давно мне пришло сообщение об одаренной девочке, которую нашли в деревушке неподалеку. Ей всего 9 лет, но спонтанные проявления были достаточно сильными и почти всегда опасными для окружающих. Я послал десяток, чтобы доставить ее в заставу и лично убедиться в правдивости сведений, и, если все действительно так, инициировать и забрать на обучение. Но вчера десяток вернулся ни с чем. Девочка сбежала, а двоих опытных бойцов сделала калеками. Ее преследовали, но след оборвался в лесу недалеко от Заречной. Преследовали девочку 9 лет и не смогли догнать, звучит по меньшей мере странно. Магия не поможет ребенку уйти от погони или выжить в зимнем лесу. Верно, как и справиться с подготовленными воинами из дружины князя, не имея при этом в своем арсенале ни одной техники для осознанного применения своей магии. Поэтому я склонен полагать, что это сродство, и девочка уже одержима силой своего дара. И какая во всем этом деле задача отводится нам? Мы не следопыты, искать человека в лесу, это не наша специализация, боюсь, мы и к весне не справимся. Я подскажу, где начинать поиски, если я ошибусь, то все равно оплачу попытку. Скажем, 5 золотых за 5 дней работы, неплохие деньги, не так ли? Если же найдете девочку, то способы контроля одержимых и тем более их излечения магам княжества неизвестны, как и магам Имперской Академии, где я мог бы получить консультацию. Поэтому согласно законам этих государств ее следует устранить на месте. За это вам будет выплачено еще 5 золотых. Контракт мне сразу разонравился, и это не осталось незамеченным для нанимателя. Мазай, если информация правдива, и она действительно одержима, то это уже не просто ребенок. Человеческого с каждым днем в ней будет становиться все меньше. Процесс необратим, по крайней мере так считается в империи. И она будет представлять реальную угрозу для жителей прилегающих деревень. Итог все равно будет тот же, только жертв к тому времени будет гораздо больше. А если ты ошибаешься, если девочка, обычный напуганный ребенок, которого вырвали из семьи против ее воли. Лавлиен взял паузу, а вместе с ней свою кружку, чтобы наполнить ее ароматным отваром из трав, привезенных из диких королевств. Наконец, разместившись с дымящейся кружкой напротив меня в своем удобное кресле, он был готов продолжить разговор, но перед этим повесил уже виденный мной ранее полог, который не выпускал наружу звуки и не давал возможности кому-то подслушать наш разговор. «Найдись такой смельчак, конечно, ты задаешь вопросы, не боишься иметь свое мнение и готов отказаться от денег в угоду своих личных представлений о чести и совести. Именно поэтому я хочу, чтобы за этот заказ взялись именно бешеные зайцы. К сожалению, за 10 полновесных марок большинство наемников будет действовать без особых раздумий и вопросов. Я вообще боюсь, что они могут притащить мне труп какой-нибудь невинной девчонки, просто потому что не найдут ту, за которой их послали. Буресвиты вряд ли таким будут грешить, и у них есть несколько опытных магов второй ступени. Почему ты не хочешь отдать заказ им? Потому что есть еще один вариант. И снова Лавлиен не торопился продолжать, потягивая отвар из кружки и словно давая собеседнику самому пораскинуть мозгами. Ладно, придется ему подыграть. Костяк буресвитов, сплошь выходцы из дружины князя, и хоть сейчас ему не подконтрольны, там по-прежнему много тех, кто готов делиться информацией с его сотниками. Значит, ты хочешь предложить что-то, что будет не по нраву князю или его представителям власти, верно? Ну не так категорично, но в целом ты мыслишь в верном направлении. Как я уже сказал, способы контроля или лечения сродства местным магам неизвестны, но это не значит, что их нет. Я лишь хочу убедиться, что девочка одержима, и если да, то попробовать что-то с этим сделать. Или же ты найдешь ее хладный труп и получишь легкие деньги, такой вариант видится мне наиболее вероятный из всех. Что мы получим взамен, если доставим ее живой? Ты получишь все те же 10 золотых монет и мою благодарность. Сможешь чуть чаще ко мне заходить и проводить время за чашкой чая, в этой библиотеке. Вот же хитрый гад, знает, как взять меня за живое, и как теперь отказаться. Только вот в благородные мотивы главного мага солнечной заставы мне верилось с трудом, как и в то, что все пройдет по самому простому сценарию. Но, где нам начинать поиски? Глава 2. Вот почему всегда так, какой-то хренью занимался Сивый, а жопы свои морозим мы. Он-то сейчас в теплой постели, ест поди да ржет над нами, пока мы тут бегаем по этим сраным сугробам. Как раз в этот момент белка, которую колтун спугнул своим ором, решила ретироваться, сменив дерево. Пришедшая в движение ветка сбросила с себя целый сугроб скопившегося на ней снега рыжему наемнику прямо за шиворот. Твою мать, что за день у, тварь мелкая. Парни не сдержались и принялись от души хохотать, а Харки не преминул воспользоваться моментом, чтобы в очередной раз поддеть товарища. Рыжих никто не любит, вы даже друг другу пакостите, подначил его он, намекая на цвет меха, скрывшийся в кроне дерева негодницы. Это все от зависти, на удивление серьезно ответил колтун. Это все ваши эти внутренние комплексы, так Мазай говорит. Все с удивлением посмотрели на меня, на что я лишь развел руками. Ну было дело, ляпнул ему тогда в солнечном роге что-то по пьяни, пытаясь поддержать его самооценку. А он смотри, запомнил же. Вот и ты тогда не завидуй Сивому, урезонил его Пруст. Заходил я к нему перед нашим отправлением, видел, как он отдыхает. Бледный весь, едва говорить может, а чтоб нужду справить, звать на помощь приходится. Из еды пока только бульонный может пить, да и тот мясом едва пахнет. Так что вряд ли это отдыхом можно назвать. Другое дело Раст, этот-то точно хитрый лис, поддержал брата Шуст. Хорошо устроился, ничего не скажешь. Наверное, возле камина сейчас пиво пьет. А может и вовсе, уже гонца отправил в дом у тех и ждет, когда ему девиц приведут, согреть его пожухлое тело. Не просто хитрый, но и умный, возразил я. А головой работать не менее полезно, чем руками. Раст, между прочим, для вас договорился о скидках в броннице братьев Ступиц. Те аж треть от обычной цены обещали скидывать. Вот, хотел вас порадовать, как вернетесь с задания, но теперь даже не знаю, будет ли он ради вас стараться, коли такие разговоры за его спиной ведутся. Треть говоришь, уловил главное Харки. А где он раньше был, я ж только что наручи свои забрал, может вернут. А, не знаю, честно ответил я, лучше про это поговори с Ростом. Ты вроде про него ничего дурного не успел ляпнуть, может и поможет. Прослышав про такое, братья в унисон начали давать по пятную. Эй-эй-эй. Да разве ж я плохое что имел в виду, я ж наоборот, говорю, что правильно все он делает, солидно даже, как и положено мудрому человеку его возраста. Вот-вот, и я бы тоже так делал, если бы такой ум моей голове достался. Ты ему лучше вот так передай. Хорошо, а, Мазай, чего молчишь? Передам, передам, а пока давайте потише, скоро на месте будем, ответил я, увидев столь памятное для меня дерево. Одинокая сосна, что росла на опушке возле небольшого оврага, показалась внезапно и навеяла определенные воспоминания о первых шагах в этом новом для меня мире. Вроде и не так много времени прошло, но в эти полгода уместилось столько событий, что прошлая жизнь уже казалась чем-то эфемерным, словно воспоминания из далекого прошлого. Как же быстро человек ко всему адаптируется и привыкает к своей новой нормальности. Видимо, это и есть главный залог успеха доминирования его как вида. По крайней мере в тех двух мирах, которые я уже успел посмотреть. На нашу удачу, несколько дней уже не было снега, а потому протоптанная среди деревьев тропинка была до сих пор хорошо видна. По ней мы и шагали, держась друг за другом и глядя во все стороны. Волков я не опасался, а вот людей. Лучше уж проявить излишнюю недоверчивость и бдительность, чем расплачиваться потом за свою неосмотрительность. Шагали пешком, так как лошадей пришлось оставить в Заречной. Лесная тропа, не место для всадников. Надо было видеть лицо Митара, когда он меня узнал. Не скажу, что наш визит вызвал у него радость, скорее удивление и настороженность. Но бумага, подписанная главным магом заставы, его быстро успокоила. Он даже лишние вопросы побоялся задавать, чтобы не дай трое, ненароком не увязнуть в этом деле самому. Лишь помог найти свидетелей или даже просто тех, кто хоть что-то знал или слышал о нашей беглянке. А про девочку в деревне болтали всякое, по большей части подтверждая опасения Лавлиина, что человеком она уже была лишь отчасти, а также тот факт, что вопреки здравому смыслу, несмотря на холод и голод, она все еще была жива. Я даже поймал себя на мысли, что как бы мерзко это ни звучало, но подсознательно я надеялся, что никакого решения мне принимать не придется, и ситуация разрешится само собой, оставив всю ответственность на безликой природе, равнодушной к отдельным представителям рода людского. Но чем ближе мы подходили к нашей цели, тем больше уверенности во мне было, что эту непростую задачу морального выбора судьба решила взвалить именно на мои плечи. Кровь, Харки, идущий первым, вскинул руку, левее на склоне. Я посмотрел в том направлении, но не сразу смог разглядеть темные пятна на снегу меж сухих веток облетевшего подлеска. «Уверен?» — спросил я, на что тот лишь кивнул. «Шуст, проверь, остальным смотреть в оба». Парень аккуратно двинул через пухляк, выискивая места, где снега было поменьше. Я видел, как, добравшись до места, он еще какое-то время кружил вокруг увиденных Харки пятен крови, не торопясь возвращаться к нам обратно. Наконец, проделав обратный путь, он смог поделиться своими наблюдениями. Харки прав, это кровь, замерзшая, но тела нет, зато все вокруг истоптано. Следы косули, а может козла, а еще людей, и там не только детские ножки потоптались. Есть следы и побольше, местами даже видно, что сапоги окованы, вон, как у колтуна. Может, это следы десятка из заставы, предположил Пруст. Нет, возразил я, Лавлиен сказал, что они потеряли след раньше, после чего вернулись в город. Тогда за девочкой охотится кто-то еще. Следы животного и ребенка оставлены раньше, а большие следы совсем свежие. Может, мы не единственные, кому маг выдал контракт. Все возможно, этот вариант сбрасывать тоже нельзя. Куда они ведут? Да по сугробам, куда-то туда. Шуст махнул примерно в ту же сторону, куда вела тропинка. Насколько видно, конечно, по ним пойдем. В голосе наемника промелькнула некоторая обреченность, но я его успокоил. Нет, думаю, что придем мы все равно туда же. Оружие держать наготове. Шуст, на тебе левый край, Гарунар, смотришь справа, Пруст, замыкаешь. Харки ведет. А мне что делать? Даже немного обиженно спросил колтун. А мы с тобой сердце отряда. Смотрим сразу везде. Сказал я это в шутку, а обернулось правдой. Засаду первым заметил именно колтун, который смотрел не только по сторонам, но и периодически бросал подозрительные взгляды на кроны деревьев, видимо, опасаясь очередной проказы от коварной белки. «А это еще что за зверь?» — шепотом за моей спиной спросил он. На ветке примостился в простыне какой-то. Теперь я различил силуэт, скрытый белой тканью. А еще я мазнул поиском живого по прилегающим к тропинке сугробам. И как минимум до одного подозрительного сгустка живой силы я дотянуться сумел. «Стойте, мужики!» — остановил я отряд. «Устал я. Давайте привал устроим. Чуть назад вернемся, да вон у того пня костерок разведем, там место удобное». Если кто и удивился, то виду не подал. «Как скажешь, командир», — откликнулся Шуст. «Сейчас организую. Может, тогда и перекусим», — предложил Гарунар. «Можно, да заодно горячего попьем, а то холод собачий, все нутро промерзло. Так и насмерть околеть можно». Вернувшись на десяток метров назад, мы действительно начали обустраивать короткий привал. А место на самом деле хорошее, с той сосны практически не простреливается. «А с этим дятлом что будем делать?» — тихонько спросил колтун, заставив навострить уши остальных наемников. «Да там не только дятел, там еще и ежики по сугробам прячутся, колючие небось. А делать? Да ничего, как и сказал, немного передохнем, да погреемся. А живность эта, пускай померзнет, да подумает». Отдыхали мы примерно минут 40, всеми силами демонстрируя, как же хорошо погреться у огня и насладиться горячими напитками. О том, что маленький костерок не грел ни хрена, а в кружках у нас была лишь еле теплая вода с щепоткой сухих трав, знать никому кроме нас не нужно. Колтун и вовсе так вошел в образ, что начал смачно прихлебывать и причмокивать, словно турист на альпийском склоне, что остановился полюбоваться видами и попить глинтвейна. Время шло, а засевшие в засаде бандиты, ну не охотники же, все никак не подавали вида. Я уж думал, что придется все-таки шарахнуть по ним чем-нибудь издалека, но в последний момент организм одного из разбойников его подвел. Такое громкое «апчхи» я не слышал давно. Оно громом разнеслось на всю округу, полностью разрушив идиллию застывшего зимнего леса. «Будь здоров», — зачем-то сказал я, прекращая спектакль и отрезая все пути к отступлению. Мы, не сговариваясь, взялись за оружие и выстроились в оборонительный редут. Один за другим, матерясь и пытаясь размять окоченевшие и затекшие конечности, из сугробов начали вылазить злые мужики, вооруженные отнюдь не охотничьим оружием. Еще парочка вышла из-за деревьев, ну и последний, прозванный с подачи колтуна дятлом, и вовсе спустился с сосны, правда под конец брякнувшись в снег. Наверное, тоже замерз сидеть неподвижно. Они подались к нам навстречу. У большинства были копья, которыми они, видимо, хотели нас проткнуть или повалить, когда мы поравнялись бы с ними, шагая по узкой тропинке. У древолаза был лук, на тетиву которого он трясущимися руками на ходу пытался примострячить стрелу. Зря он так, видя, что это ему все-таки удалось, и он даже собирается нам им угрожать, я ударил на упреждение. Дальность для града была предельная, но я уже наловчился швырять его довольно прицельно. Правда, на этот раз немного не рассчитал потерю силы инерции, отчего спрессованный сгусток энергии угодил горе лучнику куда-то под ноги. Хлопок сменился истошным ором, огласившим всю округу, а белый снег оросило кровью. Я же вроде промахнулся, или нет? Пострадавший лучник повалился в снег, схватившись за ногу и задирая ее вверх на всеобщее обозрение. Тут-то и стало ясно, что мое заклинание превратило его ступню в сплошное месиво, которому вряд ли уже суждено когда-нибудь принять исходный вид. Если что-то пошло не по плану, всегда остается вариант сделать вид, что все так и задумывалось. Поэтому, сделав лицо как можно спокойнее и надменнее, я обратился к участникам засады, стараясь переорать ревущего от боли мужика. Это было предупреждение. В следующий раз разлетятся ваши головы. Мужичье попятилось, сделав несколько шагов назад. Раненому товарищу никто и не подумал помогать, а тот все продолжал орать, надрываясь и матерясь сквозь слезы. Их было почти вдвое больше, чем нас, но связываться с магом они явно не хотели. Оба их преимущества вдруг потеряли смысл. Засада не удалась, а численный перевес уже не казался таким уж решающим, учитывая, что даже слабенький маг стоит двух-трех хороших бойцов, а тот, который может непонятным образом оторвать тебе ногу с расстояния в 20 метров, и подавно. Кто такие, и чего здесь забыли? Спросил я у приунывших разбойников, но те лишь продолжали пятиться, не торопясь отвечать на мои вопросы. Была надежда расспросить хотя бы раненого лучника, которого чуть было не оставили одного, но все же опомнившись, пара товарищей подхватили хромого на одну ногу напарника и грубо потащили куда-то в сторону от тропинки, туда же, куда уже направились и остальные члены банды, уступая нам место на протаренной тропе. Вот и кто это был, сам у себя спросил я, провожая взглядом скрывшихся за деревьями фигуры. Одеты слишком хорошо для простой шайки, да и столько просидеть в холодном снегу, тут выдержка нужна и опыт. Маскировка, опять же, отличная, не видно было даже следов подготовки. Так бы и напоролись, если бы ты их не заметил. Не я, а колтун, поправил я. Его благодарите. Лицо рыжего наемника расплылось в надменной улыбке. Чего молчишь? Спросил он ухарки. Не слышал, командир велел меня благодарить. Мазай, ты чего? Долговязый сделал большие глаза. Нельзя ему такое говорить, не полезно это для его неокрепшего ума. Разбалуешь, потом дурету даже все вместе не выбьем. Позже шутки шутить будете, а пока глаз не спускать с этих, я кивнул в сторону, куда ретировались участники засады. Кто бы они ни были, и по сторонам смотрите, не все же колтуну наши задницы спасать. Ну вот опять, пробормотал Харки, глядя на раскрасневшегося от важности напарника. Говорю же, с огнем играем. Какое-то время мы снова шагали в тишине, вглядываясь в толщу раскинувшегося вокруг соснового бора. Но, к счастью, больше никто засад не устраивал и дорогу не перегораживал. Уже перед самой кромкой леса своими мыслями поделился Пруст. Брат сказал, что видел следы окованных ботинок, а у этих обувь хоть и добротная, но сплошь кожа, да мех. Не было там никого в тяжелом доспехе. Ну таких фанатиков, как наш колтун, поискать еще надо, тут же в лес Харки. Обить ботинки железом и пойти гулять в них зимой – это геройский поступок. И все же, следы такие там были, а значит, не всех гостей мы повстречали. Будьте осторожны. В этот момент мы вышли на просторную поляну, откуда открывался вид на большой покатый холм, на котором разместилось длинное каменное строение с большим куполом на одном из его концов. Все замерли, пораженные открывшейся картиной. Серые стены опоры моста сильно контрастировали с белым снегом, укутавшим холм со всех сторон, а рукотворная природа и необычная форма делали место каким-то мистическим на фоне возвышающихся в отдалении белых горных пиков и уже показавшихся в небе обеих лун. «Это еще что?» – спросил Пруст, вслух озвучив общий вопрос. «Храм забытых богов, к моему удивлению, опередил меня с ответом Гарунар. Потому ведите себя пристойно. А ты откуда знаешь?» – поинтересовался Шуст. «Был я здесь лет 5 назад. И что, есть тут боги? Ну или чудеса какие?» Недоверчиво поинтересовался колтун. «А то я про место это много разного слышал, но думал, враки все, наплели байки про какие-нибудь развалины. А тут вот что. Про то лучше у Мазая спросите, он точно больше меня знает. Но мне эти боги не ответили и не помогли. Впрочем, как и трое. Видя, что тема для здоровяка не самая приятная, я решил перевести разговор в деловое русло. Тем более, что уже вечерело, и закончить совсем хотелось бы до темноты. Чудеса здесь есть, еще какие, а потому слушайте внимательно. Ни по какой причине никто из вас не должен заходить внутрь. Даже если вы вдруг услышите, как вашего любимого командира рвут на части, а потом жрут живьем, вы не пересечете порог храма. Это ясно. Лишь Гарунар, не привыкший спорить с моими приказами, спокойно и уверенно кивнул. Не слышу слаженного ответа, бойцы. Ясно, я вас спрашиваю. Да, командир. Нестройным хором отозвался отряд. Тогда пошли, и чтобы без самодеятельности. Вблизи строение уже не производило такого впечатления. Ровные скучные стены без какого-либо орнамента, один единственный вход, в котором кроме пустынного коридора ничего разглядеть было нельзя, разве что кровавый след, тянувшийся с улицы. Я оказался прав, и наша цель пусть и другим путем, но пришла к опоре. Помня о рассказе Лавлиена и о своем личном опыте общения с содержимым в предместьях Карпугара, на теплый прием я не рассчитывал. Да еще эти разводы крови и след от туши, которую заволокли внутрь, как будто в пещеру к людоеду захожу. Черт, лучше гнать такие мысли, ведь зная мою удачу, такие аналогии запросто могут оказаться правдой. Охраняйте вход, дал я последнее наставление. Если не вернусь до заката, то уходите в Заречную. Как можно дальше от этого места? Не пугай нас так, Мазай, отозвался Пруст. Может тогда лучше лагерь разобьем, да дождемся пока она сама выйдет, чтобы все вместе. А, нет, тогда она кого-то из вас покалечит, всех я защитить не смогу. Лавлиен говорит, что девочка сильная одаренная, значит куда опаснее того колдунишки из вольных городов. Но обещаю, что геройствовать не буду, если пойму, что лучше отступить, то сбегу. К тому же остается надежда, что сейчас она не опасна, и получится договориться. Поэтому очень вас прошу, если мы выйдем наружу вместе, то будьте так любезны, сделайте свои рожи как можно дружелюбнее. Угу, а колтун тогда лучше пусть вообще в другую сторону смотрит, хотя бы какое-то время. Нужно же дать ребенку возможность подготовиться к такому. Чувствую, острый язык Харки однажды его погубит. И как еще рыжий его терпит? Неужто это все результат моей пьяной психотерапии? Больше не говоря ни слова, я шагнул в проем. Почему-то я уже не сомневался, где именно найду девочку, но на всякий случай поглядывал в боковые проемы, где располагались камеры содержания. Вдруг в голову пришла мысль, что создателей моста сложно причислить к добрым небожителям, учитывая, что в стены вмурованы штыри и цепи, а в главном зале когда-то стоял алтарь для жертвоприношений. Знали бы об этом простые деревенские, продолжали ли бы они вязать на столбе ленты, прося у забытых богов простых радостей и мирной сытой жизни. Куполообразный павильон вновь встретил меня сумраком и эхом моих же шагов. Но на этот раз я был здесь не один. Из дальнего края помещения за мной следила пара внимательных глаз. «Ну здравствуй, юная беглянка. Как насчет того, чтобы поговорить?» Тишина в ответ. Скрытый тенью силуэт также оставался неподвижным. Лишь яркие большие глаза позволили себе моргнуть, давая понять, что я разговариваю с живым человеком. Хотя с человеком ли, меня Максим зовут, но друзья зовут Мазаем. Они, как и я, хорошие люди, и не хотят причинить тебе вреда. Мы пришли поговорить с тобой, узнать, что юная одаренная девушка забыла в этом темном и одиноком месте. Расскажешь мне? Я подошел немного ближе, чтобы лучше разглядеть ее в слабом свете, словно проникающем в помещение сквозь купол. Но на улице вечерело, и скоро здесь будет не видно низги, ведь все магические камни, служащие когда-то светильниками, давно растащили, как и жертвенный алтарь, который сейчас покоится на дне торгового залива. Увиденная мной картина мне не понравилась. Одежда, руки и лицо девочки были перепачканы кровью. Прямо поверх ее теплого зимнего платьица с шерстяным подбоем сейчас была накинута сырая козья шкура, сочащаяся сукровицей и не лишенная всех остатков плоти. Останки туши животного валялись неподалеку, вместе с вырванными из нее кусками сырого мяса и ливера. Сама девочка сжимала в своих руках кусок печени, который, судя по всему, грызла до моего прихода. На мое приближение она по-прежнему не реагировала, лишь немного наклонила голову в бок и прищурила глаза. Остановившись в 7 метрах от нее, я предпринял еще одну попытку заговорить. «Послушай, я правда хочу помочь, и для начала предлагаю просто поговорить. Может, тогда мы сумеем разобраться в произошедшем и найти решение. Снова дать тебе теплый кров, горячую еду и красивую одежду, которая куда больше подходит такой красивой девочке, как ты. Расскажи, чего ты боишься, и тогда мы сможем справиться с этим вместе. Бояться надо тебе, человек». Меня охватил озноб от этого холодного отрешенного тона, который совсем не вязался с образом юного создания, пусть и перепачканного сейчас в крови. «Оставь нас и останешься жив». По спине пробежал холодок, но страха я не показал. Нельзя бояться, страх – это слабость, а слабость – метка для хищников. А я не к тебе обращаюсь. Будь добр, уступи место хозяйке тела. Ты не понимаешь, мы одно, только вместе. И все же, я слышу только тебя. Дай мне поговорить с Варфой, узнать ее мнение. Нет, кусок сжимаемой печени разлетелся мелкими кровавыми ошметками. Стремительный взмах детской руки отправил в мою сторону тонкие нити серой дымки, которые словно паутина оплели мое тело. Щит амулета не сработал, но его защита и не понадобилась. В отличие от артефактов, которые я отдал братьям Исивому, мой амулет реагировал только на физическое воздействие. Ведь от заклинаний более тонкого порядка меня защищало кое-что получше. Вместо ожидаемого эффекта девочка, наоборот, одернула свою руку, словно ошпарилась. Глаза на ее искореженном болью и страхом лице расширились, а из горла послышался нечеловеческий то ли стон, то ли хрип. «Арк-ха-ха, ты, обманщик, хочешь-хочешь сожрать нас, не еед». Вскочив как ужаленная, Варфа бросилась по дуге мимо меня, направляясь к выходу. Мне ничего не оставалось, как попытаться ее перехватить. По пути она начала швыряться сгустками силы, будто обычной щебенкой, и те, от которых мне не удалось увернуться, словно прожигали артефактный щит, расплываясь на нем чернильными кляксами и продолжая его растворять. Вот же хрень ядовитая. Я почти схватил ее, когда она резко развернулась и хлопнула в ладоши. Я почувствовал себя мухой, что оказалось между ними. Удар грубой силы смял с двух сторон уже прохудившийся щит и сдавил меня словно тисками. В этот момент я все-таки успел схватить девочку за торчащую из-под шерстяного чепчика косу и дернуть, что было силы. Благо, одержимость никак не влияла на ее вес и базовые законы физики. Опрокинутая на каменный пол Варфа расцепила ладони, а я, почувствовав свободу, навалился на нее всем телом, подминая своими коленями ее руки. Нужно было обездвижить и зафиксировать девочку, чтобы попытаться влить ей в рот алхимию, уже однажды опробованную на Виоле. И склянка, а значит и попытка, у меня была всего одна. Но как только моя ладонь схватила ее лицо, чтобы разжать челюсть, я почувствовал, как тело девочки затряслось мелкой дрожью. Моему внутреннему взору открылся ее источник, яркий, сильный, куда больше моего собственного. Весь испещренный трещинами и наростами, словно уже не раз поломанный и склеенный заново. Из этих трещин в энергетическую структуру тела сочилась инородная сила, уже поглотившая изрядную часть важных узлов и каналов. А еще я ощутил, как источник пульсирует, дрожит и пытается спрятаться от меня. Он потихоньку втягивал обратно раскинутую им паутину, ведь из моих собственных каналов в тело жертвы уже проникали жгуты чуждой силы. Они тянулись через еще плохо протаренные дорожки к сосредоточению всей магической силы Варфы. Настойчиво и жадно. «Остановись!» — внутренне приказал я. «Не лезь не в свое дело. Это добыча, отдай ее мне. Мы станем сильнее. Одно такое мы я уже вижу перед собой. Нет, иначе, поверь, я найду способ тебя приструнить». Внутренний голос не ответил, но экспансия прекратилась, я же усилил нажим, чтобы оборвать жгуты и стабилизировать свой собственный источник, накрыв его дополнительным барьером.